всплывающие догадки. Наконец свет зажегся. Стас заскочил к себе в комнату. Закрыв дверь на шпингалет, уселся на диван и достал полиэтиленовый пакет, позаимствованный из сумочки Жанны. В пакетике лежали две вскрытые ампулы из-под глюкозы, пустой флакончик с надписью «Суинсулин» 5 мл, 40 единиц на миллилитр и смятая записка. Развернув клочок бумаги, вырванный, скорее всего, из телефонной книги, он поначалу не понял смысла написанного. Но почерк Валентины узнал сразу. «Стас, эта рыжая сволочь убила Лену, но моими руками, представляешь? Остерегайся, Игнатенок, обходи за версту. Я расплачиваюсь за свою болтовню, теперь куда кривая вынесет, как повезет». Рыжей сволочью могла быть только Жанна. Больше рыжих на даче не наблюдалось. Но как жена фотографа могла убить чьими-то руками? И почему в первой записке Валентина предостерегала его от Макса, а в этой... В мозгу вдруг всплыла догадка. Эту записку Валюха писала сама, а ту, которую он обнаружил в своем кармане, под нажимом кого-то, впрочем, ясно кого, Игнатенок. Первую она положила в карман Стаса, рассчитывая, что никто этого не заметит, то заметил Левик и даже запечатлел на фото. Сволочь! Записку забрали, прочитали. Возможно, ее содержимое послужило поводом для убийства Валентины. Каким-то неведомым пока сыщику способом ее заставили написать другую записку. Содержимое ей наверняка продиктовали. Ее-то Стас и обнаружил в своем кармане. Заведомую, стопроцентную дезинформацию. Игнатенки таким образом направили следствие по ложному следу. Но как Жанна могла убить Лену руками Валентины? В эту версию, кстати, хорошо встраивалась истерика Вали. Буквально как ключ к замку подходила. Стас вспомнил, как жена рыдала в его объятиях, как не могла успокоиться во время танца, и скрипнул зубами. Осмотрев труп Лены, она тотчас поняла, что это она ввела ей яд. Что собственноручно убил одноклассницу. Каково это, ощущать такое? Совершенно невыносимое открытие для врача. С таким грузом невозможно дальше жить. Во всяком случае, Валентине, насколько Стас знал свою жену. Боже, с какой тяжестью на сердце она прожила остаток своей жизни. Эти час-полтора. Одно дело, когда ты не смог помочь больному, и он, несмотря на все твои старания, все же умер. И совсем другое, когда он умер от того, что ты сделал. В данном случае от сделанного тобой укола. Ужас! Приговор! Но как такое возможно в принципе? Первое, что приходило на ум, Жанна вручила Валентине шприц с ядом, убедив ее, что это глюкоза, так необходимая Лене для улучшения ее самочувствия. Но жена никогда бы не сделала укол, собственноручно не проверив содержимое шприца. В этом Стас мог поклясться. И тут в мозгу всплыла вторая догадка. Жанна предъявила ей вскрытые ампулы с надписью «Глюкоза 40% в 10 мл». Те самые, которые лежали сейчас перед Стасом в пакетике. Спрашивается, что за яд был под видом глюкозы в шприце? Тут сыщик догадался. Инсулин. Как все просто. Именно из-под него флакончик лежал в пакетике. Пустой. Убийца не стал себя утруждать сокрытием улик. Зачем? Кто будет рыться в сумочке гостя новогоднего праздника? Это полный абсурд. Насколько Стас разбирался в медицине, а знания его в основном исчерпывались тем, что рассказывала Валентина. Суть сахарного диабета заключалась в том, что в организме диабетика вырабатывалось мало инсулина, который помогает усваивать сахар. Чтобы помочь организму усвоить этот сахар, инсулин вводился извне. Обычно уколы делались перед едой, чтобы глюкоза, попавшая в организм с пищей, усвоилась. Это был удел всех диабетиков – пожизненно делать укол инсулина. Куда деваться? Бывали случаи, когда вводилось лекарство больше, чем человек съедал. Тогда развивалось, если вовремя не вмешивались доктора, гипогликемическая кома. Если в этой ситуации человеку быстро не ввести глюкозу, можно его потерять. Поэтому инсулин и глюкоза всегда по жизни шли рядом. Чуть что – экстренная помощь тем или иным. Высокий уровень сахара в крови – делаем инсулин, низкий уровень – глюкозу. Надо распределить дозировку инсулина так, чтобы уровень был постоянный в течение всего дня.